«Пора бы вам, дорогой Геккерн, забыть вашу королеву», — ядовито заметила Идалия. «Тем более, что герцогиня Берийская давно уже не регентша Франции», — вставил я. «И даже не герцогиня Берийская», — продолжал Вяземский. «Она стала просто графиней Луккези Палли». «Можно спорить о ее державных правах», — отвечал Дантес, «но, впрочем, я уже признал, что принадлежу другой родине, другому властелину, другой даме». Навстречу поднятому Петровскому штандарту со всего флота крепости и отдельных фортов гулко гремели орудия. Все мачты распустили флаги. Тогда-то, по особому сигналу, царь отправился с Ижоры на Геркулес поклониться древнему Ботику. Под гул всеобщей канонады к нашей Александрии плыл двадцативесельный катер. Царь приглашал желающих приветствовать вместе с ним патриарха русского флота. Через несколько минут мы всходили на палубу Геркулеса. На алом помосте, как на плахе, высилась узкая длинная трехсаженная галера, свежевыкрашенная, с вычурными украшениями на срезанной корме. Львиные пасти и резные кораблики оживляли гнутые доски бота. Царь уже отдал честь старинному челну и спокойно беседовал с посланниками. Заметив, что Барант внимательно читает список кораблей Балтийского флота, он обратился к нему. «Вы, вероятно, еще не читаете бегло по-русски, не помочь ли вам?» Но здесь произошло некоторое замешательство. Ряд судов Балтийского флота назван именами русских побед над французами — Бородино, Березина, Бриен, Кульм. Фершампинаус соседствует в этой номенклатуре с мифологическими богинями и древними героями — Белоной и Венус, Приамом и Агамемноном. Николай почувствовал неловкость положения. «Каждая нация чтит воспоминания о своих победах», — попробовал он смягчить впечатление. «Вы, как политик, должны это понять, барон». «Совершенно верно, Ваше Величество», — отвечал Барант. «В нашей эскадре есть Аустерлиц и Фридланд». Царь с явным неудовольствием отвернулся. В это время он увидел Пушкину. Личину мореплавателя мгновенно сменила маска паладина. Стройно выпрямившись и вызвав улыбку на своем хмуром лице, он кавалерственно приблизился к первой красавице своего двора и, кажется, всей своей империи. По-рыцарски он предложил ей услуги простого гида. Облокотившись о колесо штурвала, он стал называть ей окружающие корабли. Обычно игривый и самовлюбленный в присутствии женщин, словно хвастающий перед фрейлинами своей выправкой, своим взглядом, своей мощью, царь на этот раз кокетствовал перед дамой своими морскими силами. Как всегда, его тешила прямолинейность, точность и законченность военного зрелища. Морской смотр сохранял строгий расчет военного парада на Марсовом поле. Балтическую стихию пытались подчинить вкусам императора. Он с гордостью показывал случайной зрительнице ровный ряд выстроенных судов.